Часть третья. Я пытаюсь представить себя без тебя, но не могу. Fallout Boy. Глава 20. Эшер. Ранние утренние часы мелькали перед глазами, словно моментальные снимки. Мы с Фейт прилетели на рассвете и поехали прямиком к дому. Нас встретила плачущая Моми в компании медсестры. Еще там находилась Хлоя Барнс. Она только что уложила в кровать Калио. Но мне нужно было видеть племянника. Он не спал. Заливаясь слезами, он спрашивал о родителях. Цеплялся за меня, словно я тоже мог уйти. А потом, к счастью, провалился в сон. В последующие дни в доме брата Инала не всегда толпились люди. Друзья, деловые клиенты, ребята из моей пожарной части, приятели из полиции, друзья из больницы, Паула, Хлоя и Моми и еще несколько человек, которых я не знал. Требовалось решить кое-какие вопросы. Разобраться с фотостудией, позаботиться о Калио. Сердце рвалось на части. И лишь племянник помогал мне до сих пор держаться. Я видел в нем 11-летнего Моргана, стоящего посреди горящего трейлера. Ни за что, черт возьми. Я похоронил эти воспоминания. Загнал их подальше. Сейчас с ними легче было справиться. Я до сих пор пребывал в каком-то оцепенении, из-за чего все казалось призрачным и нереальным. «Это чрезвычайный случай», — внушал я себе. «Просто займись им». И я начал действовать, решая вопросы и справляясь с трудностями, словно был на дежурстве. Вот только сейчас речь шла не о вызове. В тот роковой день снова зарядил дождь. На острове начался сезон, и теперь лило каждый день. Небо затянули густые облака, хотя было довольно светло. Дороги размокли и стали скользкими. Как раз в то время, когда я признавался в любви Фейт, Морган резко свернул в сторону, чтобы что-то объехать, или, может, не вписался в поворот. Хотя, вероятно, он ехал осторожно, как обычно. Лишь я один в семье гонял, как ненормальный. Как бы то ни было, это его не спасло. Машина забуксовала, заскользила по грязи, а после покатилась вниз по насыпи. Судя по повреждениям, она перевернулась 3 или 4 раза, если не больше, а после приземлилась вверх тормашками. Оба погибли мгновенно. Наверняка безболезненно. По крайней мере, так мне рассказали. Поведали чужие люди. Потому что меня там не было. Меня там не было. Меня там не было. Меня там не было. В какой-то момент, не помню где и когда, сильные руки сжали мне плечи. «Эй, поговори со мной, Эш», — велел капитан Рейс. «Не бери все на себя, не надо». Я глядел на него, удивленный, что тот не понимал простейшей истины. «Кэп», — наконец проговорил я, — «мне нужно продолжать двигаться, или я умру». Тогда он оставил меня в покое. Рядом находилась Фейт. Она помогала, руководила, организовывала и плакала. Она почти сутки провела в вечернем платье с блестками, пока Паула, моя подруга-медсестра, не принесла ей шорты и футболку. Фейт написал один из ее боссов, Терренс, сообщил, что она выиграла Клио. Но вместо того, чтобы отпраздновать победу блестящей вечеринкой, Фейт в одолженной одежде звонила по телефону, сообщая знакомым о гибели брата и его прекрасной жены, когда у меня больше не хватало духу произносить это вслух. В свободное время Фейт сидела с Моми. Вряд ли за все время она отошла от старушки больше, чем на несколько минут. Всякий раз, глядя на нее, я ловил полный муки взгляд. И тут же отворачивался. Я был не в силах на нее смотреть, поскольку всякий раз видел будущее, которого больше не существовало. Я женат на Фейт, живу в Сиэтле, летом и в Рождество навещаю Моргана и Налани, приглашаю Калио погостить у нас в городе, поиграть с кузенами и кузинами. Все кончено. И очень скоро не останется ни планов, ни визитов, ни соболезнований, ни толпящихся в доме людей. Жизнь станет по-настоящему спокойной. Мы останемся вдвоем с Калио. Теперь он принадлежал мне, хотя я сомневался, что гожусь для этого дела. Как я мог верить в себя, когда ужасно подвел Моргана? Меня там не было. Меня там не было. Меня там не было. Приближалась поминальная служба. Мы хотели развеять прах Моргана и Налани над океаном. Капитан Гэри с женой Синди организовали целую флотилию из лодок, поскольку их шхуна не смогла вместить желающих проститься. Я помню, как в колледже читал книгу Льюиса, которую он написал после смерти жены. Я хорошо запомнил одну фразу. Он сокрушался, что никто не сказал ему, насколько горе похоже на страх. Мне тоже никто не сказал. При одной лишь мысли, что придется пойти на эту церемонию, увидеть слезы скорбящих, услышать плач и бросить прах брата в океан, меня наполнял глубокий темный ужас. Ни за что, черт возьми. Но с этим я разберусь позже. А пока у меня были дела. Я не спал, продолжая что-то делать, организовывать, контролировать. Контроль. Грубый фарс. Жестокая насмешка судьбы. Утром в день поминальной службы Фейт надела длинное платье в гавайском стиле. Вставила в волосы цветок. Я же размышлял, как можно без ума любить кого-то и все же сказать «прощай». Но у меня не оставалось выбора. Не готовый даже близко смириться с потерей брата, я был вынужден его отпустить. Однако, что касалось Фейт, я вполне мог контролировать свои поступки. И с этим прощанием мне придется справиться. Скопившееся внутри горе напоминало вулкан, еще не готовый извергнуться на поверхность. Находящиеся под давлением тектонические плиты пока не разошлись в стороны. Хуже того, глядя на Фейт, я ощущал злость, вину, негодование. Конечно, она была ни при чем, но я ничего не мог с этим поделать. Все бурлящие во мне чувства сводились к одной простой фразе. Безжалостному, неумолимому факту. Меня там не было. Меня там не было. Меня там не было. Меня не было с братом, потому что я уехал к ней. «Эшер?» Фейт мягко коснулась моего плеча. «Пора отправляться на причал». День настал, но я не собирался бросать прах брата в океан. Не сегодня. Я так решил. Почему всем чертовски не терпелось провести похороны и поминки всего через несколько дней после трагического события? Как будто люди спешили покончить с грустью и вернуться к обычной жизни. Они вполне могли это сделать, а мы нет. И я хотел еще хоть ненадолго удержать рядом Моргана. Но не Фейт. Ее придется отпустить. Калио и так потерял все. Я не мог отвезти племянника в Сиэтл подальше от родного дома. Он лишился большего, чем любой из нас. А Фейт не сумеет остаться здесь со мной. Конечно, ради меня она, возможно, попытается. Однако я не мог выдернуть ее из привычной жизни и предложить ей обломки своей. Я не заставлю Фейт выбирать. Я сделаю выбор за нее. По крайней мере, с этим я справлюсь. Пусть во всем остальном и потерпел неудачу. Я не выполнил свой долг. Убрал ногу с педали газа. Потерял контроль. Улетел за океан и не слышал, как сработала сигнализация. Говорят, я бы все равно ничем не смог помочь. Вот только я этого никогда не узнаю. Потому что меня там не было. Я взглянул на Фейта. Покрасневшие глаза опухли от слез, но все равно казались прекрасными. В них светилась любовь ко мне. Зрение затуманилось. Мне нельзя плакать, иначе я рассыплюсь на миллион осколков. Протянув руку, я коснулся ладони Фейт, лежащей у меня на плече. В последний раз ощутил ее бархатистую кожу, а потом отпустил.